еще только возвращался в Унчанск, Горбанюк Инна Матвеевна уже знала то, что заставило ее в нынешних трудных обстоятельствах вновь поднять голову и собрать свои резервы для последнего решающего броска в сражении, который она не могла не выиграть. В этом она была совершенно убеждена, переговорив по междугородному с Верой Николаевной. Забили барабаны, заиграли горны. Пестрая масса мыслей, товарищ Горбанюк, стала приобретать форму, складываться в колонны, строиться и перестраиваться, обеспечивая тылы, фланги и все прочее на исходных позициях. «Пора», — так сказала себе Инна Матвеевна, — «я должна, наконец, обороняться. А лучшая оборона — это нападение или наступление, что-то в этом роде. Они еще обо мне вспомнят». Мастерица варить кашу. Содрогнувшись плечами, вспомнила она трехдневный процесс Палия и свои показания, вспомнила, как глядел на нее из первого ряда очкастый Штуб и те его сотрудники, которые в свое время спрашивали и допрашивали ее. И полковник милиции Любезнов предстал перед ней таким, каким тоже допрашивал гражданку Горбанюк по поводу золота и иных ценностей, якобы присвоенных ею, а вовсе не сданных детскому дому совместно с Сахаром, как по-идиотски написала она в своей объяснительной записке. Омерзительный спекулянт Ясаков при всем присутствовал и подавал свои гнусные реплики, а она должна была терпеть. Чего только она не претерпела за эти годы. И вот наступил ее час. Либо нынче, либо никогда. Или они ее, или она их. Всех вместе, единым ударом, всю банду ее гонителей и мучителей, тех, кто травил ее одинокую женщину с девочкой-елочкой, двух сироток, обойденных радостями жизни, кто, как Устименко, даже не считал нужным, заняв должность, побеседовать с ней, кто, как он, отказался анкету заполнить и только со смешком взглянул на нее. «Попробуй, дескать, возьми меня». Голыми руками. А она стояла в его кабинете и, приветливо улыбаясь, говорила: «Я понимаю вас, Владимир Афанасьевич, но форма есть форма. Должны же мы с ней считаться. Моя автобиография не изменилась с того мгновения, когда я сюда назначен», — ответил он ей. «С Труменом мы не породнились, и в CIC я не завербован. Что же касается до моего времени, то оно ограничено». Он просто выставил ее из своего кабинета. Теперь наступило ее время, и у нее хватит сил, умений и даже мастерства подать куда следует хорошо изготовленные блюда с солью, с перцем и с собачьим сердцем. Это будет даже не блюдо, это будет букет дивного сочетания цветов и густейшего аромата. «Сварить вам еще кофе?» — осведомилась она. Борис Губин поднял на нее непонимающие глаза. Он уже более часа писал на ее обеденном столе, писал и переписывал товарищ Губин, которому тоже непросто далась история с Крахмальниковым, со страдальцем, видите ли, Крахмальниковым, с тем самым страдальцем, который теперь, после разоблачения Аглаи Петровны, героини подполья, занял свое законное место в истории Унчанска. «Кофе?» — бодро спросил он. «Можно и кофе, если он крепкий. Можно еще что-нибудь покрепче». Но Инна Матвеевна пропустила его намек мимо ушей. А вытаскивать из плаща свою бутылку было как-то пока еще неудобно. Первый раз в доме, да еще в этом аккуратном, подсушенном, стерильном. Что за мысли лезли в его голову, покуда он строчил свои заметки? «Тушенка» — так бы назвала его размышление Варвара, или «повидло». Впрочем, больше оптимизма, товарищ Губин, больше живинки в тематике, ищущий да обрящет, как поучал его по щелкающему и трещащему телефону товарищ Варфоломеев, поучал из областного центра в глубинку.